Глава вторая. Княжение Василия Васильевича Темного. 1425-1462. Малолетство Василия Васильевича. Новая усобица дяди с племянником. Спор в Орде между ними. Московский боярин Всеволожский. Хан решает дело в пользу племянника Василия против дяди Юрия Дмитриевича. Отъезд боярина Всеволожского от великого князя к дяде его Юрию. Возобновление борьбы между дядею и племянником. Василий попадается в плен к Юрию. Василий в Коломне. Продолжение борьбы. Смерть Юрия. Василий утверждается в Москве. Отношение Василия Васильевича к двоюродным братьям, сыновьям Юрия, Василию Косому и Дмитрию Шемяке. Ослепление Косова. Отношение великого князя к другим удельным князьям. Отношения татарские. Плен великого князя у казанских татар и освобождение. Шемяка овладевает Москвою, захватывает великого князя в Троицком монастыре и ослепляет. Слепой Василий получает Вологду. Движение его приверженцев, которые овладевают Москвою. Продолжение борьбы Василия с Шемякою. Деятельность духовенства в этой борьбе. Смерть Шемяки. Отношение великого князя к другим удельным князьям. Отношение к Рязани и Твери. Отношение к Новгороду и Пскову. События в Литве. Борьба ее с Польшею. Отношение Литвы к Москве. Татарские нашествия. Борьба Новгорода и Пскова со шведами и немцами. Смерть великого князя Василия. Его духовная грамота. Его приближенные. По смерти Василия Дмитриевича на столе московском и всея Руси явился опять малолетний, десятилетний князь Василий Васильевич. Малолетством деда его Дмитрия хотел воспользоваться Дмитрий Суздальский, князь из старшей линии потомства Ярослава Всеволодовича. Но Москва была уже так сильна, что, несмотря и на малолетство ее князя, Суздаль, даже поддерживаемый ханом, не мог остаться победителем в борьбе. Теперь при малолетнем внуке Дмитриевом никто из князей не осмеливается спорить за Владимир с потомками Калиты. Нижний Суздаль принадлежат уже Москве. Тверь давно уже отказалась от всякого наступательного движения. Но теперь, когда не может быть более борьбы у московского князя за Владимир ни с князем Нижегородским, ни с Тверским, начинается борьба между самими потомками Калиты, между самими князьями московскими за Москву и уже неразрывно соединенный с нею Владимир. До сих пор мы видели частые и явные нарушения родовых прав старшинства в потомстве Всеволода III, нарушения, постоянно увенчивавшиеся успехом. Видели восстание Михаила Ярославича Московского против дяди Святослава, восстание Андрея Александровича Городецкого против старшего брата, Дмитрия Переяславского, восстание Юрия Московского против старшего вроде Михаила Тверского. Но все это были восстания против порядка вещей, который, хотя и, видимо, ослабевал, что именно доказывалось успехом явлений против него направленных, однако еще держался, признавался вообще всеми, как законно существующий, и явления ему враждебные были только исключениями. Не являлось еще ни одного князя, который решился бы это исключение сделать правилом. Дмитрий Донской первый завещал старшие столы, и московский, и владимирский, сыну своему мимо двоюродного брата, который сам согласился на это распоряжение, согласился признать племянника старшим братом. Но этот брат Донского был, во-первых, брат двоюродный, во-вторых, не мог занять старшего стола по отчине, отец его не был никогда великим князем московским и владимирским. Гораздо важнее, следовательно, и решительнее было распоряжение сына Дмитриева Василия, завещавшего старшинство сыну своему мимо родных своих братьев, которых права по старине были совершенно бесспорны. И вот полноправный им по старине наследник старшинства, князь Юрий Дмитриевич Звенигородский, отказывается признать старшинство племянника, отказывается признать законность нового порядка престола наследия. Должна была возгореться борьба. Борьба последняя и решительная, которая нисколько не похожа на прежние усобицы между дедьми и племянниками. Припомним древнюю борьбу Изяслава Мстиславича с дядей Юрием Долгоруким. Изяслав занял Киев вопреки правам дяди, но никогда не смел отрицать этих прав. Говорил прямо, что Юрий старше его, но не умеет жить с родичами и прочее. Припомним также, что возможность этой борьбы условливалась обстоятельством случайным, слабостью, неспособностью полноправного дяди Вячеслава, пред которым, однако, Изяслав принужден был, наконец, покаяться. Но теперь оба порядка, оба обычая, старый и новый, сталкиваются друг с другом во всей чистоте. Князь Юрий, полноправный наследник старшинства по старине, племянник его Василий Васильевич получает это старшинство по завещанию отцовскому, с полным отрицанием прав дяди, без всякого пособия какого-либо случайного обстоятельства, которое ослабляло бы права дяди и давало племяннику предлог к восстанию против них. В этой новой борьбе дяди с племянником как бы нарочно племянник является малолетним и потому неспособным действовать сам по себе. До сих пор, когда племянники восставали против дядей, то это было обыкновенно восстание более даровитой, более сильной личности. Но теперь, как нарочно, слабый отрок вступает в борьбу против сильного своим правом старого дяди. Следовательно, все преимущества, по-видимому, на стороне последнего. А между тем побеждает малолетний племянник. И тем резче обнаруживается вся крепость нового порядка вещей, которые не зависят более от личных средств. Могущественные средства малолетнего Василия обнаружились в самом начале. В ту самую ночь, как умер великий князь Василий Дмитриевич, митрополит Фотий послал своего боярина в Звенигород к Юрию звать его в Москву.